Про каждого можно рассказать анекдот. Тор боролся со старостью и заставил ее отступить. Хеймингбьерг слышит, как растет шерсть на овце. Богиня красоты Фрейя ездит на кошках и любит воинов. С поля боя ей достается половина убитых. Вторая идет Одину. Главный и мудрый. Он на пирах ничего не ест, только пьет, как венечко. И это естественно. В северном мире, живущем морем, вообще все льется. Даже смерть тут жидкая. Она вливается в жилы павших, заменяя собой дух и кровь, как об этом сказано в Беовульфе, покуда в сердце его не хлынула смерть потоком. Спасти от нее в безнадежной религии варягов не может даже высшая мудрость. Об этом рассказывает история сотворенного из слюны богов Квасера, чье имя восходит к тому же корню, что и наше «квасить». Он был так мудр, пишет в младшей Эдди Снорри Стурлусон, что нет вопроса, на который он не мог бы ответить. Однако и ученость не спасла его от страшной участи. Квасер, продолжает Снорри, захлебнулся в мудрости, ибо не было человека столь мудрого, чтоб мог выспросить у него всю мудрость. Поэтому, добавлю я, мы придумали интернет, и Квасера можно считать его первым патроном и мучеником. Мир как дерево. Такая метафора кажется странной только тем, кто к ней не привык. Но в северных мифах вселенная создана из трупа великана Имира. Его кровь, моря, кости, горы, зубы, валуны сохраняет антропоморфные черты, которые ей опять норовит приписать новая наука. А дерево ведь и впрямь похоже на человека, во всяком случае, когда он тянется вверх. Поэтому, если забыть о глобусе, удобно верить в мировое дерево, чья вертикаль пронизывает многоэтажную метафизику корней и кроны, впитывая судьбу из родной почвы, вечно зеленый ясень Игдрасиль растет, задевая головой небо. Этим дерево тоже похоже на человека. Не эта ли глухая память об историческом родстве гонит нас зимой из теплого дома? Вернувшись с мороза, мы вносим елку под свою крышу, ставим в красный угол, наряжаем, как себя, и называем праздником. Больше любого другого я люблю это странное время года. Ничьи дни, когда, умилившись вместе с Америкой Рождеством, мы вступаем в волчью пору декабря. Дождавшись его, я пользуюсь язычеством зимы по назначению. Днем сижу, как Дед Мороз, под елкой. Ночью сплю возле нее, надеясь, что навеянные волшебным деревом сны сбудутся по исландскому поверью. Так, как я их истолкую. Из варяг в греки. Чтобы познакомиться с богами, я вышел до зари. Сладкий утренний сон был моей жертвой, давно не кормленным олимпийцем. Они отнеслись к ней благосклонно, судя по встреченному орлу, вставшему раньше меня. Конечно, по вызубренным в музеях правилам, в орлиных когтях должна была биться змея, но они на Крите не водятся. Вглядываясь в уже проступивший сквозь бледную тьму Псиларитис, откуда видны четыре моря, омывающие остров, я пытался вступить в общение с тем, кто там жил тогда, когда священная вершина называлась по-древнему Идой. Зевс, однако, молчал. Так даже лучше, утешал я себя, ибо обычно он говорит